Часть четвертая. Смирнская церковь. Откровение, вторая глава, с 8 по 11 стих. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и се жив. Знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Откровение, 2 глава, с 8 по 11 стих. В результате успешной проповеди апостола Павла и других апостолов в Риме, Греции и в других странах зародились ячейки Христовой Церкви. После разорения Иерусалима к ним присоединились и христиане из последнего. Так загорелся второй светильник Христовой Церкви. Он именуется в Откровении Смирнским, но, очевидно, прообразует гонимую Вселенскую Церковь до эпохи ее внешнего торжества при святом Константине Великом. Это героический период истории Церкви, в котором христианам дано было претерпеть и скорбь, и нищету, и злословие от своих гонителей. Дверями для вхождения в Небесное Царство стали тюрьмы и арены цирков. Вот такими путями восхищался тогда венец жизни. Гонения длились более 2 веков, то затихая, то вновь разгораясь. Таких периодов гонений в истории насчитывается 10. Откровение в этом смысле говорит о скорби 10 дней. Оно называет эту церковь богатой, очевидно, богатой мужеством, исповедничеством и мученичеством при внешней нищете, скорби и злословиях от язычников и неуверовавших иудеев. Последние характеризуются здесь такими словами, таким сильным термином, как «сборище сатанинское». А в награду за терпение Господь обещает Смирнской церкви венец жизни. Что это такое? Откровение говорит нам о второй смерти. Первая смерть тела не страшна для христианина, но вторая — гибель души в огненном озере после страшного суда, предел человеческих бедствий. Но тем, кто был обезглавлен за свидетельство Иисуса, даруется следующее обетование: они ожили и царствовали со Христом. Откровение, 20 глава, 4 стих. Про них говорится также, что они блаженны и святы, как имеющие участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа. Откровение, 20 глава, 6 стих. Вот откуда возник обычай канонизации во святые всех тех христиан-мучеников, которые отдали свою жизнь через исповедание Христа. Земная церковь считает их всех святыми, так как они не потерпят вреда от второй смерти. Что говорит нам эта вторая страница из истории Вселенской Церкви, эпохи ее борьбы за существование, эпохи подвижничества, исповедничества и мученичества? Внешнее положение церкви было самое тяжелое. Христианская религия была вне закона, и христиан считали изуверами, способными на всякие гнусные дела. Стать христианином значило подвергнуть себя преследованию и, может быть, мученичеству. Как раз эти-то тяжелые условия и выявляли красоту человеческих душ, их мужество и бесстрашие при наличии в них огня Христовой любви. Замечательно то, что только этой церкви из всех 7 Господь не делает ни малейшего упрека, но лишь воздает похвалу. Так не внешнее довольство и безопасность способствуют спасению душ христианских, но скорби, преследований и презрения мира.